Второй сдерживающий фактор в том, что многие люди не обладают необходимым терпением, чтобы подчинить себе силу трансформации. Для того, чтобы перейти в анимагическую форму, волшебнику необходимо принять изменения, чтобы существо было и в сердце, и в уме, и в душе. Маг, который в первый раз превращается, никогда не меняется полностью. Многие из животных черт могут перенестись в человеческую форму. Иногда, проявляющиеся черты могут быть незначительны, как определенная тяга к продуктам, в других случаях гораздо более заметными. Так, одна древняя колдунья постоянно была бледной, прежде чем обнаружила, что ее анимагическая форма – единорог. После своей первой трансформации, она прекратила все действия вплоть до смерти более 2,5 веков назад. Еще одним сдерживающим фактором является то, что перспективные анимаги не могут выбрать форму, и до недавнего времени мало кто использовал медитацию, чтобы найти ее. Зелье Ревелиус позволит кому-то открыть для себя анимагию и найти свою форму, введя в галлюциногенное состояние, однако того, кто не имеет такой способности, зелье погружает на 3 часа в ужасный кошмар. Никто не знает, какая животная форма предназначена ему. Некоторые специалисты предполагают, что личность человека является главным фактором, другие строят совершенно иные теории. Никто не знает точно. Практически каждое животное в мире было зарегистрировано, как анимагическая форма кого-то, от кошек и собак до земляных червей и сверчков. Некоторые магические формы были очень уникальны, такие как адские псы или единороги. Вау! Изумилась Нимфодора. Я знаю, Поттер забрал книгу. Конец флешбэка. Рождественское утро, Хогвартс. Гарри, вставай. Поттер открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Дора и Джинни направляют на него волшебные палочки, и произносит: «Агуаменти». 2 струи холодной воды обрушились из палочек прямо на лицо Гарри. В ту же секунду он проснулся и подскочил. «Что, черт побери, это было?» – заорал Поттер. «Рождество, ты не имеешь права злиться», – усмехнулась Тонкс. «Теперь, когда ты принял душ, спускайся вниз, пора открывать подарки. Клянусь, я припомню вам это и где все мои подарки». Гарри оглядел пустую комнату. Анди перенесла их вниз, так что давай, вставай. Джинни потянула его за руку. Хорошо, хорошо, хорошо. Может, вы хотя бы выйдете из комнаты, чтобы я смог переодеться? Ау. Гарри слишком смущается, чтобы переодеть рубашку, когда 2 девушки в его комнате. Нимфодора заставила Поттера покраснеть. Вон, закричал Гарри, послав слабый сглаз в Дору и Джинни. Ты не должен проклинать в Рождество, Скруджи, игриво заявила Тонкс, выбегая из комнаты. Поттер быстро переоделся, достал подарки для Джинни и Нимфодора из чемодана и спустился вниз. «Наконец-то», — сказала Дора, как только увидела его. «Тонкс, еще только 5 утра», — зевнул Гарри. «Не жалуйся, меня она разбудила в 3 и утверждает, что сама встала в 1 час», — улыбнулась Джинни. «Ты, должно быть, шутишь», — потрясенно сказал Поттер. «Нет, я люблю Рождество и всегда просыпаюсь рано в этот день, ничего не могу поделать», — взволнованно отозвалась Тонкс. «И что ты делала 4 часа одна?» — поинтересовался Гарри. «Ну, что мэм, я составила список, пытаясь угадать, что будет в подарках. Это заняло около 30 минут. Я хотела разбудить Джинни, но передумала, и решила разбудить тебя. Встретила Анди, когда она левитировала твои подарки, и она убедила меня немного перекусить, перед тем, как будить тебя. Мы ели и разговаривали до 2:45, потом я решила все же разбудить Джинни. Она восприняла побудку гораздо хуже, чем ты, и мы провели небольшую дуэль», — призналась Нимфодора. «И я ее выиграла», — самодовольно произнесла Джинни. «Неправда», — возмутилась Дора. «Правда, я вымотала тебя, и ты уснула», — гордо сказала Джинни. «Только на 1 час, во всяком случае, когда я проснулась в 4, мы с Джинни решили разбудить тебя. Хм, ну то есть мы пытались разбудить тебя. Анди забаррикадировалась в твоей комнате и не позволила нам сделать это, пока мы не согласились переместить твои подарки в гостиную, так, чтобы они не повредились. И вот теперь, наконец-то, мы можем открыть подарки», — возбужденно пояснила Тонкс. Поттер рассмеялся над энтузиазмом Нимфодоры. «Ясно, из чего ты хочешь начать? Ну, давайте для начала обменяемся», — Дора протянула подарок и Гарри, и Джинни. Поттер и Уизли последовали ее примеру и передали свои подарки друг другу. Как только Тонкс получила свои, она начала судорожно рвать бумагу. «Подписка на ведьмополитен. Спасибо, Джинни, это просто замечательный подарок, счастливо сказала Нимфадора. «Нет проблем, спасибо за зелье для волос и тела», — улыбнулась Джинни. «Гарри, почему ты не открываешь подарки?» Поттер тут же схватил ближайшую коробку, открыл ее и обнаружил небольшую трикотажную зеленую с серебряной отделкой шапочку. «О, это от меня. Тебе нравится?» — неуверенно спросила Джинни. «Да, это невероятно, Джинни, спасибо», — Гарри надел ее. «Я и мэм, сделала ее сама», — покраснела Уизли. «В самом деле, это удивительно, я даже не знала, что ты умеешь вязать», — сказала Дора. «Да, мама научила меня давным-давно. Я, правда, не так хороша в этом», — призналась Джинни. «Нет, ты проделала большую работу», — слова Поттера вызвали еще больший румянец у Джинни. «Так вы собираетесь открыть мои подарки или нет?» Это оказалось последней каплей для Тонкс, и она напала на подарок Гарри. Когда она его открыла, то потеряла дар речи. «Гарри, ты не мог. Ну, у меня не было времени, чтобы ходить по магазинам в этом году, так что на самом деле вы обе получили одинаковые подарки и, я надеюсь, вы не откажетесь». Нимфадора лишь удивленно покачала головой, а Джинни быстро открыла свой подарок, чтобы посмотреть, что именно так взволновало Дору. Подарок от Гарри был в небольшом конверте и достаточно легок. Когда Джинни открыла конверт, она улыбнулась, увидев подарочный сертификат от Глыдракс. Однако, когда она прочитала на 100 галлеонов, то ахнула. «Гарри, я не могу поверить, что ты сделал это. В этом году после всего, что произошло, я даже не знал, что подарить. На самом деле я начал паниковать уже на прошлой неделе, когда услышал, как Дафна Гринграсс разговаривала с Паркинсон на подарочном сертификате в Глыдракс. Паркинсон сказала, что получает сертификат на 100 галлеонов каждый год, так как ее отец не знает, что ей подарить», — пояснил Поттер. «Джинни, мы должны посмотреть каталог Глыдракс сегодня вечером», — взволнованно сказала Тонкс. Пока Джинни и Нимфадора обсуждали одежду и те наряды, которые они могли бы получить с подарочным сертификатом, Гарри открыл подарок Доры и увидел перчатки на заказ для ловца. Перчатки были зеленые с серебристой отделкой и двумя змейками у основания. «Спасибо, Тонкс, это здорово», — поблагодарил Поттер, взяв в руки перчатки и показывая их девушкам. «О, мне приятно, что тебе нравится. А теперь время для следующих подарков», — жадно произнесла Нимфадора. «Хорошо», — сказал Гарри, а Дора уже открывала следующий подарок. Поттер начал открывать оставшиеся подарки. Он получил книгу «Мир оживления» от профессора Флитвика, несколько сладостей от Сьюзен и Ханны, перья, исправляющие ошибки от Блейза. Гарри также искал подарок от Малфоя, когда Энди с хлопком появилась рядом с ним. «Хозяин Гарри, сэр, если вы ищете подарок от Малфоев, я схожу и принесу его вам», — сказал Энди. «Что ты имеешь в виду? Когда я доставила ваш подарок Малфою, мистер Малфой отдал мне подарок для мистера Гарри Поттера, но сказал, что его нужно беречь, так как это очень важно», — серьезно произнесла Энди. «Интересно, что именно подарил мистер Малфой», — подумал Гарри, сказав Энди, чтобы она принесла подарок. Энди кивнула и исчезла, а секунду спустя вернулась с двумя упакованными коробками. Поттер принял их и открыл первую. Там оказалась книга под названием «Пробуди животное» от Уильяма Маккинона. Как только Гарри открыл первую страницу, то понял, о чем книга. Поттер быстро ее закрыл и осторожно развернул меньшую коробку, где оказался пузырек с жидкостью черной как смоль. «Гарри, что это?» — спросила Джинни, указывая на зелье черного цвета. «Это подарок от мистера Малфоя». Поттер все еще был растерян. «Зелье, и что оно делает?» — спросила Тонкс. Гарри рассеянно протянул книгу «Пробуди животное» Джинни и Нимфадоре. Дора, увидев название, пораженно выдохнула. «Он». Гарри только кивнул. «Я не понимаю, что это». Джинни открыла книгу и начала читать с первой страницы. Как только она прочла первый абзац, то тоже ахнула. «Я не могу поверить, что он достал для тебя это зелье». Это привело Тонкс в трепет. «Ты ведь не будешь его пить? Если ты не анимаг, то увидишь кошмар», — воскликнула Джинни. «Я анимаг», — рассеянно ответил Поттер. «Откуда ты знаешь?» «Не имеет значения». Гарри откупорил пробку от зелья. «Гарри, не смей пить его сейчас», — крикнула Нимфадора, но Поттер быстро проглотил жидкость. «Почему ты не хочешь, чтобы я выпил его?» — спросил Гарри, как только в склянке не осталось ни одной капли. «Гарри, ты сошел с ума. Зелье является одним из самых мощных галлюциногенов в магическом мире, а мы должны пойти на завтрак с преподавателями через 2 часа», — прокричала Дора. «О», — выдавил Поттер, перед глазами все завертелось. «О, О, и это все, что ты можешь сказать, чертова о. Нет, я также могу сказать га-ха-ха-ха. Гарри схватился за живот, что-то мне плохо. Ты в порядке? Джинни бросилась к нему. Нет, просто ответил Поттер, его глаза закатились и он упал. Гарри открыл глаза, но вокруг было слишком темно, чтобы хоть что-то разглядеть. Вдруг рядом замерцал свет от факела, затем от двух, трех и вскоре сотни факелов озарили комнату, где лежал на спине Поттер. Гарри медленно поднялся на ноги и огляделся. Комната была абсолютно пуста, только факелы выстроились вдоль каменных стен, отбрасывая тень по всей комнате. Поттер попытался рассмотреть, где заканчиваются их тени, но не смог. Тогда он начал двигаться по этому огромному пустому пространству. Гарри подошел к ближайшей стене и прикоснулся к ней. Хотя она точно была сделана из камня, поверхность оказалась гладкой и ровной. «Гарри!» – мягко позвали его. «Гарри!» – затем гораздо громче. Поттер резко обернулся и обнаружил перед собой две фигуры в длинных плащах с капюшонами, скрывающими их лица. «Кто вы?» – спросил Гарри. «Мы, хранители», – ответил первый. «Ты ищешь здесь свою форму», – сказал второй. «Что это за место?» «Это то, что есть и так, как должно было быть», – загадочно пояснил первый. «Так-то вы ничего не объяснили», – сухо сказал Поттер. «И как мне найти свою форму?» «Путь в тысячу миль начинается с одного шага», — ответил второй. «Ничего себе, начитались печенье с предсказаниями, тебе нужно найти форму», — спокойно произнес первый. «Ты должен совершить путешествие», — сказал второй. «Путешествие? Куда?» Наконец-то они заговорили по существу. Первая фигура в плаще взмахнула рукой, превращая стену в длинный коридор. Затем она что-то сказала второму хранителю и быстро ушла. Гарри попытался последовать за ней, но как только сделал шаг, второй остановил его. «Удачи», — сказал хранитель. «Спасибо», — буркнул Поттер, отмахнувшись от фигуры и ступив в коридор. Он задохнулся от вида бесконечной винтовой лестницы. Да, Гарри смотрел на эту лестницу и понимал, что действительно ненавидит печенье с предсказаниями. Тонкс и Джинни были сильно напуганы. Подходило время завтрака, а Поттер все еще лежал в обмороке на полу гостиной Слизерина. «Что нам делать?» – нервно спросила Джинни. «Не знаю, что мы можем сделать», – ответила Нимфодора. «Если мы не придем на завтрак, все будут удивлены. Конечно, мы можем сказать, что проспали». Джинни замолчала, когда Гарри застонал, поднялся и стал крутиться во все стороны. «Гарри!» – неуверенно позвала его Джинни. «Гарри!» – радостно воскликнула Дора. «Кто вы?» – спросил он. «Гарри, это мы». Джинни и Тонкс, страх за друга снова вернулся к Джинни. «Гарри, ты нас не помнишь?» Нимфодора тоже нахмурилась. «Что это за место?» Поттер по-прежнему оглядывался. «Гарри, это гостиная Слизерина», — тихо произнесла Джинни, ее глаза расширились. «Так-то вы ничего не объяснили. И как мне найти свою форму?» «Гарри, ты все еще под действием зелья?» — осторожно спросила Дора. «Ничего себе, начитались печенье с предсказаниями, ты выпил зелье Ревелиус, Гарри», — попыталась объяснить Джинни. «Ты помнишь что-нибудь?» — тихо спросила Тонкс. «Путешествие? Куда?» Поттер смотрел мимо девушек. Теперь Джинни серьезно запаниковала. «Тонкс, он все еще под влиянием зелья. Я вижу и собираюсь сказать Дамблдору, что ты и Гарри еще спите. Это должно удержать их от лишних вопросов. Будем надеяться, что действие зелья скоро закончится». Нимфодора вышла из гостиной и быстро направилась через подземелье в большой зал. За разговором с Дорой Джинни не заметила, как Поттер тоже пошел к выходу из гостиной. Когда он прошел мимо нее, Джинни схватила его за плечо. «Гарри, ты должен остаться здесь». «Спасибо», — Поттер отбросил ее руку и покинул гостиную со словами, как сильно он ненавидит печенье с предсказаниями. Джинни последовала за ним из гостиной в подземелье. Она услышала, как Гарри пробормотал что-то, прежде чем забежать в ближайший открытый класс. В недоумении Джинни наблюдала, как Поттер бегает по кругу в кабинете, прежде чем вновь вернуться в коридор. Затем он прошел несколько футов, пока не добрался до следующего класса, зашел и начал снова бегать по кругу. К тому времени, как они покинули подземелье, Гарри умудрился побывать в каждом кабинете, в нескольких кладовках и в двух больших кабинетах для лекций. Джинни могла только удивляться, ведь Поттер, казалось, пытается набегаться до изнеможения. Когда они покинули подземелье, Джинни нервно огляделась, чтобы убедиться в отсутствии преподавателей. Гарри же выглядел совершенно растерянным. Джинни только хотела что-то сказать, как выражение лица Поттера резко изменилось. Девочка увидела, как округлились глаза Гарри, а сам он стал вертеться из стороны в сторону. Затем вытащил палочку и применил люмос. Он отчаянно замахал ей по кругу, как сумасшедший. Потом медленно попятился назад и закричал: «Редукто!» Глаза Джинни расширились от удивления, когда Поттер выпалил несколько взрывных заклинаний, оставив пятна на стене. Ее удивление переросло в ужас, когда он начал швыряться ступифаями, прежде чем повернулся к лестнице в конце холла. Так как ни одно из заклинаний не было направлено на нее, Джинни решила последовать за другом, но уже на расстоянии. Время от времени Гарри останавливался, нагибался и кидал заклинание огня в случайном направлении, продолжая подниматься по лестнице. Когда он дошел до четвертого этажа, то сначала остановился, а потом побежал по коридору. Джинни издали наблюдала, как ноги Поттера вдруг подкосились, и он упал на колени, продолжая бормотать что-то неопределенное. Джинни была слишком далеко, чтобы что-то понять. Она хотела убедиться, что с Гарри все в порядке, но Поттер внезапно начал трястись и кричать от боли. Его тело внезапно стало меняться. Сначала появились крылья, массивные черные крылья. Из кожи, похожие на крылья летучей мыши, они выдвигались из лопаток. На концах крыльев появились белые костяные когти. Крылья были широкими, а в размахе достаточно большими, чтобы удержать вес человека. Череп Гарри начал меняться, быстро теряя сходство с человеческим. Его голова стала шире, длиннее, и из лба выросли два завитых рога, как у барана. На шее и позвоночнике отросли тонкие отростки, напоминавшие иглы дикобраза. Глаза стали больше и поменяли цвет на ярко-зеленый. Что самое удивительное, веки вместо горизонтального положения приняли вертикальное. Когда он моргнул, веко опустилось не сверху вниз, а слева направо. Кожа стала очень черной и, как только он открыл рот, Джинни заметила раздвоенный язык и ряды шестидюймовых зубов. Тело Поттера продолжало меняться. Чуть выше ягодиц пророс хвост, толстый, как кнут. Он вытягивался, пока не достиг 5 футов. Колени согнулись в другую сторону, в то время как лодыжки остались в том же человеческом положении. Руки и ноги стали шире, а кисти стали трехпалыми и когтистыми. Но как только он принял форму, то тут же стал меняться обратно. С воплем боли, зверь Гарри вернул себе человеческое тело и улыбнулся, прежде чем снова упасть в обморок, потеряв сознание. Поттер выдохся. Он только что закончил восхождение по самой длинной лестнице, которую когда-либо видел. Когда он наконец-то достиг вершины, перед ним открылась дверь. Его брови поползли вверх от удивления, когда он понял, что оказался в какой-то огромной пещере. Гарри стоял у входа в пещеру и ничего не видел дальше своего носа. Нигде не было света. Поттер решил пройти внутрь, когда мощный взрыв оглушил его. Вспышка света буквально вышла из него и поэтому не ослепила. Его глаза тут же привыкли к свету, и он оглядел пещеру. Тем не менее, от того, что он увидел, захотелось закричать. Вокруг него были разного размера каменные монстры. Некоторые напоминали ему тетю Мардж, другие были не менее 20 футов в высоту. Все статуи были немного похожи. У них было по паре крыльев, острые зубы, своеобразные хвосты и острые когти. Они безмолвно рычали на невидимого врага. Когда Гарри решил подойти к ближайшей, свет начал исчезать. И как только он почти исчез, все статуи затряслись. Поттер сразу же попытался отодвинуться от них, но он все же был достаточно близко, чтобы в деталях видеть изменения ближайшей статуи. Гарри в ужасе смотрел, как каменные глыбы отламываются от нее, и появляется рука с острым когтем. Она тут же заскребла по камню. Поттер достал палочку и крикнул: «Люмос!» Заклинание тут же осветило большую часть пещеры. Гарри мог только стоять и в ужасе наблюдать за происходящим. Все каменные существа вокруг него внезапно ожили и стали разрушать камень, удерживающий их на месте. Громкий треск заставил Поттера направить волшебную палочку на ближайшую статую. Этому существу удалось больше остальных высвободить себя из камня. Оно согнуло крылья и издало пронзительный визг. Затем повернуло голову и зарычало на Гарри, обнажая длинные зубы. Поттер направил на него палочку и произнес самое сильное проклятие, которое знал: «Редукто». Взрывное заклятие поразило существо в грудь, однако тем самым разозлило его еще больше и не принесло никакого вреда. «Ступифай!» — прокричал Гарри. Заклинание заставило существо замедлиться, но не оглушило. Так быстро, как только мог, Поттер развернулся и бросился бежать, кидая заклинания во все стороны. Рев горгульи усиливался с каждой ожившей статуей. Мальчик бежал около 10 минут, прежде чем остановиться. Перед ним предстал массивный каменный храм. Небольшие лестницы вели прямо к двери. Свет, идущий из-под нее, показался лучшим выходом, чем встреча с горгульями, и Гарри быстро побежал к двери. Ступни с каждым шагом горели все больше. Он бежал уже долго и, в конце концов, устал. Громкий визг, раздавшийся за спиной, заставил Поттера упасть на колени и кинуть через плечо парализующее. Вопреки желаниям тела, Гарри заставил себя встать и дальше подниматься по лестнице. Казалось, прошла вечность, прежде чем Поттер наконец-то достиг своей цели. Он открыл дверь и тут же захлопнул ее за собой. К ужасу Гарри перед ним снова оказался длинный коридор, который также выглядел бесконечным. Поттер шел по коридору, пока у него не кончились силы. Ноги подкашивались. Он упал на колени и опустил голову в полном изнеможении. Очередной вопль заставил Гарри поднять взгляд. Перед ним стояло большое крылатое существо, и как только они встретились взглядами, словно свет вспыхнул в голове мальчика. «Ты и есть причина моего путешествия?» «Да, он слишком устал, чтобы говорить, но существо, казалось, поняло его. Ростом оно было более 6 футов с большими крыльями, как у летучей мыши. Свирепый взгляд, длинные зубы и 2 рога, выступающие из черепа. Руки были тощими, но мускулистыми и оканчивались 3-палыми острыми когтями. Особенным был хвост. Он двигался вперед и назад, как змея, а кончик его был острым, как кинжал. Поттер мог только смотреть на страшное существо и бороться с собой, чтобы оставаться в сознании. Существо растопырило одну из своих когтистых рук и положило ее на голову Гарри. Его глаза расширились на мгновение, когда он почувствовал потоки магии. Поттер не сводил взгляда с существа и в деталях видел, как оно превращается в самого Гарри, не подозревая, что сам трансформируется в это существо. «Твое путешествие закончилось», — сказала существо Гарри, когда Поттер превратился в зверя и исчез. Гарри улыбнулся, и прежде чем он потерял сознание, мощный голос эхом раздался от него во все стороны. «Горгулья, гостиная Слизерина, Хогвартс». Поттер проснулся в своей постели, ощущая боль во всем теле. «Ох», — произнес он, попытавшись встать, но как только двинул ногой, снова застонал. Через несколько минут распахнулась дверь, и в комнату вбежали Джинни и Нимфодора. «Гарри, ты в порядке? Мне кажется, что я оббежал вокруг замка 10 раз, а потом по мне потоптался дракон», — простонал в ответ Поттер. «Ну, ты действительно много бегал по замку», — сказала Джинни. «Да ладно, Гарри, у тебя была галлюцинация. Теперь скажи мне, чем ты думал, когда пил это идиотское зелье именно сегодня?» — воскликнула Дора. «Я не думал, я просто хотел узнать свою форму», — честно ответил Поттер. Тонкс ударила его по ноге, заставив вскрикнуть. «Это за то, что заставил меня волноваться». Джинни прибежала в большой зал во время завтрака и сказала, что ты упал в обморок в коридоре 4-го этажа. «Ты знаешь, где ты потерял сознание, Гарри?» — требовательно спросила Нимфодора. «Нет», — Поттер боялся услышать то, что она могла рассказать, рядом с кабинетом МакГонагалл. «Ты знаешь, что было бы, если бы она решила позавтракать чуть раньше и нашла бы тебя там?» — закричала Дора. «Прости», — искренне сказал Гарри, «но я же не знал, что будет именно так. Я думал, что это будет сон или что-то похожее. Если бы ты прочел письмо Люциуса, лежащее в книге, ты бы знал, чего ждать». «Я идиот, я знаю это», — застонал Поттер. «Прекрасно». Тонкс схватила пару минут, чтобы успокоиться и спросить. «Ну что, ты нашел свою форму?» «Да», — ответил Гарри вместе с Джинни. «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросил ее Поттер. «Я видела, как ты превратился в какого-то демона, Гарри», — призналась она. Поттер усмехнулся и покачал головой. «Не в демона, Джинни, я, горгулья», — гордо сказал он. Горгулья ошеломленно повторила за ним Нимфодора. «Так вот что это было», — хмыкнула Джинни. «Да, это был я в виде ужасной на вид горгульи», — усмехнулся Гарри. «Я так и сказала». «Это удивительно», — удивленно произнесла Дора. «Я знаю и не могу дождаться, когда смогу изучить их. Звучит здорово, но нам пора на ужин», — пожала плечами Джинни. «Ты права, Гарри, одевайся», — скомандовала Тонкс. «Ужин начнется через 5 минут». «Но у меня все болит», — пожаловался Поттер. «Ты сам виноват, и сам принял галлюциноген в Рождество. Мы прикрывали тебя на завтраке и во время ланча, но если ты не появишься на ужине, Дамблдор начнет проявлять излишнее любопытство. Все, что он делал сегодня, так это спрашивал о тебе», — покачала головой Нимфодора. «Ублюдок, как будто его это касается», — мрачно проворчал Гарри. «Большой зал, Хогвартс». Потребовалось почти 20 минут, чтобы подняться с кровати, сходить в душ и одеться. Когда Поттер спустился вниз, он обнаружил голодных и нетерпеливых Джинни и Дору, которые потащили его в большой зал. Первое, что отметил Гарри, это то, что, как и на прошлое Рождество, все 4 стола факультетов были оттеснены к стене. Второе, все прекратили есть, когда они вошли. «Надо же, мистер Поттер, вы наконец-то решили почтить нас своим присутствием», — усмехнулся Снег. «Напады», — потребовал от Гарри где-то в голове злобный голос. Поттер встряхнул головой, откинув внезапное желание ударить декана, и занял место рядом с Флитвиком и незнакомым профессором. «Счастливого Рождества, Гарри», — улыбнулся Флитвик. «Счастливого Рождества, профессор», — ответил улыбкой на улыбку Поттер, а Тонкс и Джинни сели рядом с ним. «Счастливого Рождества, мисс Тонкс», — сказала другой профессор. «Счастливого Рождества, профессор Вектор. Как ваши дела?» — поинтересовалась Нимфодора. «Я в порядке, дорогая. Мы только что с Филиусом говорили о вас двоих. Правда? Профессор Вектор пытается выпытать у меня любую информацию о мистере Поттере, чтобы привлечь его внимание в следующем году к нумерологии», — улыбнулся Флитвик. «Право, Филиус, звучит как-то непривлекательно. Мы просто обсуждали, что вы выберете в следующем году, мистер Поттер. Я предположила, что вы, как мисс Тонкс, моя лучшая студентка, также выберете нумерологию. Я просто не верю в то, что вы выберете уход за магическими существами или прорицание, как думает Филиус», — сказала Вектор. Дора подавилась тыквенным соком, так как похвала вызвала неконтролируемый приступ смеха. Когда преподаватели замолчали, чтобы узнать, что ее так рассмешило, Нимфодора попыталась взять себя в руки. «Извините, мэм, но Гарри не собирается брать нумерологию в следующем году», — сказала она. «Да, Тонкс, ты ведь знаешь, что у меня есть веская причина, чтобы больше узнать о магических существах», — кивнул Поттер. «То есть то, что я учила тебя нумерологии в течение года, ничто». «Прекрасно, тогда закончим на этом». Когда Нимфодора закончила говорить, за столом воцарилась тишина. Гарри прямо чувствовал усмешку Снега и направленный на него мерцающий взгляд Дамблдора. Наконец, Вектор решила нарушить молчание. «Мисс Тонкс учила тебя всему, что она узнала в этом году». В ее голосе было удивление. Поттер обвел взглядом весь стол и увидел, что каждый ждет его ответа. Решив повеселиться, как с МакГонагалл, Гарри сказал: «Профессор Вектор, вы будете удивлены, но 5 довольно талантливых слизеринцев смогли осилить материал, приложив требуемое усердие». Это заявление привлекло внимание и остальных профессоров. «Поттер, не думаете ли вы, что мы действительно поверим, что вы и 4 других слизеринца выучили нумерологию с мисс Тонкс?» — сказал Снег. «Напады, защищай свою честь». Гарри вновь сделал усилие, чтобы заглушить чужие мысли, однако он был согласен и ухмыльнулся, удивив преподавателей. «Нет, сэр, я не прошу вас поверить в то, что Тонкс лично обучила меня и еще 4 других слизеринцев нумерологии, но я ожидаю, что вы поверите, что эти студенты и я также изучили основы древних рун, наравне с нумерологией Стонкс», — ответил Поттер. «Наказание, Поттер, вы будете сортировать глаза угрей все Рождество», — мрачно сказал Снег. Мысленный образ Снега, пронзенный когтями и выпотрошенный в области груди, пришедший в голову Гарри, заставил его угрожающе улыбнуться. «Северус, мне кажется, вы погорячились в отношении Гарри, ведь сейчас Рождество и мисс Стонкс сообщила нам, что он чувствовал себя плохо весь день». Дамблдор старался изо всех сил, чтобы не допустить скрещивания волшебных палочек в рождественский ужин. «Хорошо, директор. Поттер, вы не будете наказаны, если сможете доказать, что знаете нумерологию. Я уверен, что профессор Вектор согласится задать вам несколько вопросов», — злобно сказал Снег. «Я не против. Я слышал довольно хорошие отзывы о профессоре Вектор и ее стиле преподавания». Гарри повернулся к удивленному учителю нумерологии. «Хорошо, мистер Поттер, что такое эквивалентность подъема?» — спросила она. «Эквивалентность подъема – это утверждение, что когда одно заклинание ломает другое через числовое значение, то есть количество семерок, что появляются в начертании заклинания, которое определяет мощность заклинания. Наиболее известным примером являются непростительные, которые на графике имеют бесконечное количество семерок. А так как ни один магический щит не может повторить такое же количество семерок, нумерологи верят, что непростительные нельзя блокировать, пока не найден щит, повторяющий такое же количество семерок, объяснил Гарри без особых усилий. «Великолепно, мистер Поттер, очень краткий и точный ответ», — улыбнулась Вектор, а другие профессоры кивнули в знак согласия. «Спасибо, мэм», — гордо ответил Гарри. «Мистер Поттер, кто те слизеринцы, о которых вы упомянули?» — поинтересовался Флитвик. «Драко Малфой и Блейз Забини. Скажите мне, мисс Тонкс, мистер Малфой и Забини также схватывали материал, как мистер Поттер?» — спросила Вектор. «Хм, Гарри и Блейз действительно легко, но Драко пришлось побороться над некоторыми заклинаниями. Зато Драко великолепен в области древних рун. Он, наверное, знает о них даже больше, чем я сейчас», — заметила Нимфодора. «Это впечатляет», — Дамблдор засверкал глазами. «Спасибо, сэр», — монотонно ответил Поттер. «Гарри, ты назвал только двоих слизеринцев, но их было пять, не так ли?» — напомнил директор. «Я посчитал, что это очевидно. Блейз, Драко, Джинни, Тонкс и я», — пожал плечами Поттер. «Мистер Поттер, это четыре слизеринца и одна гриффиндорка», — уточнила МакГонагалл. «Вы ошибаетесь, мэм, пять слизеринцев. Мисс Тонкс, гриффиндорка», — с небольшим вызовом сказала Минерва. «При всем уважении, мэм, Тонкс не гриффиндорка, она просто в гриффиндоре», — слова Гарри заставили покраснеть Нимфодору, а МакГонагаллу поджать губы. «Мистер Поттер, я не вижу разницы. Разница в том, что Тонкс имеет все качества для настоящего слизеринца, но она была отсортирована на один год раньше. Тонкс не больше гриффиндорка, чем я, гриффиндорец. Единственное реальное отличие между нами, это то, где мы спим по ночам, и команды, в которых мы играем в квиддич». Гарри мысленно представил, как МакГонагалл и Снег опускаются лицом в рождественский ужин. Тишина после последних слов Поттера, казалось, тянулась бесконечно. Наконец первокурсник из Когтеврана решил высказаться. «Значит ли это то, что тайную комнату мог открыть кто-то с любого факультета, а не только из Слизерина?» «Вполне. Человек, открывший комнату, может быть из Гриффиндора, Когтеврана или Пуффендуя», — кивнул Дамблдор, заставив Флитвика, Стебли и МакГонагаллу посмотреть на него. «Вы же не подозреваете кого-то из моих пуффендуйцев, директор?» — с ужасом спросила профессор Стебль. «Или из моих когтевранцев?» — возмутился Флитвик. «Ни один из уважающих себя гриффиндорцев не выпустит чудовище Слизерина», — твердо сказала МакГонагаллу. «То есть виноваты слизеринцы?» — спросил Гарри, привлекая внимание к себе. «Мистер Поттер, никто не обвиняет слизеринцев», — ответила Минерва. «Вы правы, все обвиняют меня, так как я Змееуст из Слизерина, а еще очередная реинкарнация Волан-де-Морта», — отчеканил Гарри каждое слово. Весь стол буквально задохнулся от произнесенного имени, кроме Поттера и Дамблдора. «Мистер Поттер, никто о вас так не думает», — успокаивающе заверил его директор. Гарри почувствовал, что теряет самоконтроль. Желание наброситься на Дамблдора было слишком велико. То есть то, что было в заголовке ежедневного пророка на следующий день после того, как все уехали на каникулы, мне привиделось. «Ах да, я помню, Альбус Дамблдор удерживает Гарри Поттера в Хогвартсе. Знаете, директор, вам хватило бы одного письма, чтобы прекратить все эти статьи с нападками на меня. Вы же влиятельный маг в волшебном мире, хотя я должен был ожидать, что вы просто пустите все на самотек, позволив прессе разобраться со мной. Ведь вы были таким же небрежным опекуном всю мою жизнь, так почему бы вам измениться сейчас, когда я действительно знаю, какой вы на самом деле опекун?» — злостно сказал Поттер. «Мистер Поттер, немедленно извинитесь перед директором», — приказала МакГонагалл. Гарри медленно повернулся в сторону МакГонагалл. «Сейчас я разговаривал не с директором, а со своим опекуном. Он заставил меня остаться здесь, чтобы познакомиться со мной, так что я просто хотел бы узнать, почему он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь мне. Это ведь то, что должен делать опекун, не так ли? Поттер, вы не можете ждать от директора вмешательства от вашего имени, чтобы остановить распространяющуюся новость», — рявкнул Снег. «Заставь его замолчать. Он должен знать свое место. Ему не надо было останавливать. Все, что надо было сделать, это сообщить в редакцию газеты, что он не знал о моих способностях к Парсилтангу в течение года, и то, что это отметка злого волшебника, просто слух. Это ведь так просто. Вместо этого он ничего не сделал и позволил газете превратить меня в следующего темного лорда». Гарри боролся с желанием проклясть Снега. «Гарри, здесь не место для такого разговора. Если ты хочешь обсудить это, мы можем пройти в мой кабинет», — сказал Дамблдор. «Нет, сэр, меня уже тошнит от наших небольших разговоров в вашем кабинете, и я надеюсь, вы не ожидаете, что увидите меня в оставшиеся каникулы, Анди», — громко сказал Поттер. «Да, хозяин Гарри», — спросил Анди, появившись перед ним. «Я решил, что поем в общей гостиной», — Поттер поднялся. «Всем счастливого Рождества», — холодно бросил он и вышел из зала. Как только Гарри пошел к выходу, Тонкс и Джин не последовали за ним. Они оставили за собой трех шокированных первокурсников, несколько ошеломленных преподавателей, ворчавшего Снегга, разозленную МакГонагалл и огорченного директора. После импровизированного нагоняя директору школы перед всеми преподавателями, Поттер провел остаток каникул в слизеринской гостиной. Нимфодор и Джин не пытались выяснить у него, почему он вдруг напал на директора, но Гарри был не в состоянии дать им ответ. Честно говоря, Поттер и сам не знал, что именно послужило причиной внезапного прилива гнева по отношению к директору, Снеггу и даже к МакГонагаллу. Чтобы отвлечься от этого, Гарри бросил все свои силы на учебу. Он практиковался в дуэлях, трансфигурации, заклинаниях и окклюменции каждый день с Дарой и Джинни. Также он попросил Анди совершить набег на библиотеку и достать всю литературу о горгульях. Анди его не разочаровала и принесла около 50 книг, которые хоть как-то ссылались на редких магических существ. В книге «Ночные магические существа» Тонкс нашла объяснение вспышки гнева Поттера. Флешбэк. «Гарри, мне кажется, я знаю, почему ты внезапно разозлился на Дамблдора», сказала Нимфодора, оторвавшись от книги. «Да», Поттер отложил в сторону свою. «Да, прочитай это», Дора протянула ему заинтересовавшие ее страницы. Гарри взял книгу и начал читать. «Горгульи. Это могущественные существа, невероятно редкие и востребованные в волшебном мире. Горгулья – гуманоидный вид, известный главным образом своей преданностью, жестокостью, а также возможностью превращаться в твердый камень. Поскольку преобразование в камень является весьма болезненным процессом, большинство горгулий живет в глубоких пещерах или ямах, где дневной свет им не опасен. Много слухов существует об этих представителях, включая то, 1, что их кожа абсолютно устойчива к любому типу магии, 2, что они не в состоянии двигаться в светлое время суток и, 3, что они питаются людьми. Все эти слухи ложны. Кожа горгульи устойчива к магии так же, как и шкура драконов, то есть им может быть причинен вред с помощью магии, как и любому другому живому существу. Также неверно, что как только горгульи попадают под солнечный свет, они застывают. В отличие от вампиров, чтобы превратиться в камень горгульям необходимо пробыть от 30 минут до 2 часов под прямыми солнечными лучами. На самом деле, при воздействии солнца, горгульи становятся намного опасней. Их кожа становится еще более прочной, что заставляет горгулью чувствовать болезненные изменения и, пока она не превратится полностью в камень, устойчивость к волшебству будет повышаться. Горгулья, с каждой проведенной на солнечном свете минутой, будет становиться все более жестокой и агрессивной. Наконец, самое большое преувеличение – это то, что горгульи жестокие каннибалы и охотятся на людей, и питаются только ими. Хотя было несколько случаев нападений горгульей на человека, но жертвами часто становились лишь те, кто вредил горгульям. Дело в том, что из 1573 человек, сообщивших о нападении горгулий, 1127 пытались поймать горгульи из-за их кожи или навредить им. Это привело к теории, что горгульи на самом деле очень умные и мстительны. Эта теория имеет смысл, ведь горгульи мстят лишь тем, кто причиняет им вред, либо их сородичам. Случай, который подтвердил эту теорию, имел место во время раскопок египетских пирамид в 1798 году. Майкл Стритер работал на раскопках, когда одна из горгулий ожила и неожиданно обезглавила его, а после улетела, не причинив вреда другим искателям. После изучения биографии мистера Стритера, его товарищи узнали, что почти 40 лет назад тот убил молодую горгулью в Исландии. Многие люди отрицали эту теорию, утверждая, что горгульи не имеют интеллекта и не понимают такие вещи, однако последние испытания доказали, что мозг горгульи, похоже, немного менее развит, чем у гоблинов. «Я не понимаю, Тонкс», — Поттер отложил книгу. «Гарри, что именно ты думаешь о Дамблдоре?» «Ты знаешь, что я думаю о нем», — резко сказал Поттер. «Я знаю, Гарри, знаю, но хотя бы подумай. Горгульи мстят людям, которые причинили им боль, и поэтому ты набросился на директора и Снегга, ведь это первая вспышка гнева горгульи внутри тебя. Я знаю, что ты считаешь Дамблдора ответственным за то, что случилось с твоими родителями, и ты ненавидишь его за жизнь с Дурслями. А теперь ты узнал, что он твой опекун, и он отказался помочь тебе. Я думаю, что твоя обида и мстительность вывела горгулью из себя, сказала Нимфодора. Я не хотел убить директора школы, Тонкс. Поттер намеренно не стал уточнять, что не хотел убить Снегга. Может быть, ты просто злишься на него за то, что он сделал с тобой, но было ли это преднамеренным или нет, ты только опустил его перед преподавателями, а не напал физически, как это выглядело со Снеггом. Может быть, Тонкс, все может быть, пожал плечами Гарри. Он уже думал о том, почему Снегга хотел именно убить, а Дамблдора только унизить. Дамблдор разрушил его жизнь намного больше, чем Снегг. В конце концов, Снегг просто брюзгливый профессор зелий, не так ли? Конец флешбэка. Последний день каникул, кабинет директора школы Хогвартс. Альбус Дамблдор сидел за своим столом и раздумывал над тем, что же не так пошло у него с Гарри Поттером. Он надеялся, что они смогут забыть свои разногласия в честь Рождества и лучше узнать друг друга, но получилось совсем наоборот. Во всяком случае, заставить юного Гарри остаться в школе было ужасным решением. Мало того, мальчик обиделся на него еще сильнее, так он, оказывается, еще и натравил на ребенка средства массовой информации. Дамблдор жалел о том, что он не может вернуть все назад и заново повлиять на множество вещей в жизни Поттера. Он должен был принимать участие в жизни юного Гарри. Может, если бы он был рядом тогда, то Гарри относился бы к нему как к крестному, а не как к неудачному опекуну. Было больно из-за того, что ребенок Лилии Джеймса так относился к Альбусу. Недавняя фиаско с прессой показала, что мальчик и дальше будет презирать его. Альбус каждый день размышлял о словах Гарри на рождественском ужине, каждая из них была правдой. Он с треском провалился, не защитив мальчика от прессы, хотя вполне смог утаить открытие тайной комнаты. Тем не менее, он должен был предвидеть реакцию на талант Гарри, когда он раскроется. Что же насчет письма в газеты? Оно бы прошло долгий путь и все же прекратило эти ужасные обвинения в адрес 12-летнего мальчика. Ход мысли Альбуса был прерван, так как вспыхнул камин, и в кабинет вошла заместитель директора. «Альбус, ты должен перестать корить себя за это», – произнесла Минерва. «Как я могу, Минерва, если все, что сказал Гарри, правда? Я ужасный опекун для него», – печально заметил Альбус. «Альбус, ты не можешь позволить Люциусу Малфою стать его опекуном. Мы оба знаем, что он пожиратель смерти. Раньше я тоже так думал, Минерва, но Гарри, кажется, уже ненавидит меня. Я надеялся хоть как-то преодолеть пропасть между нами на каникулах. Ты должен позволить всему идти, как есть, Альбус. Гарри, лучший студент, ты, директор Хок. Вместе с тем, я опекун этого студента, Минерва. Я должен был обсудить с Гарри это все несколько лет назад, хотя бы в прошлом году. Так много всего произошло, что я не знаю, что мне сделать, чтобы исправить все это. Ты всего лишь человек, всем свойственно ошибаться, Фаукс закликотал в знак согласия с Минервой. Я знаю, но мне кажется, что мои ошибки имеют гораздо большие и далеко идущие последствия. Я могу только молиться Мерлину, чтобы Гарри не стал одной из них, сказал Дамблдор. Глава 23. Наследник Слизерина. Судя по ощущениям Гарри, январь полз мучительно медленно. В самом начале семестра Тонкс и Джинни рассказали Драко с Блейзом о проделке Гарри с анимагическим зельем и о ее последствиях. Драко смеялся над ситуацией, Блейза же интересовала анимагическая форма Гарри. Когда возобновились занятия, стало ясно, что трудностей с ними молодой Поттер не испытывает, да и преподаватели не знали, что с ним делать после его ссоры с директором во время рождественского застолья. Флитвик постарался притвориться, что ничего не случилось. Но Гарри знал своего преподавателя заклинаний достаточно хорошо, для того чтобы понять, что тот буквально ходит вокруг него на цыпочках. В конечном счете, у них состоялся разговор о том, почему Гарри поступил по отношению к директору именно так, а не иначе. Гарри не упоминал ничего связанного со своими отношениями с Дурслями, но Флитвик все равно ему посочувствовал, узнав, что планы мальчика на рождественские каникулы были разрушены из-за того, что директору внезапно захотелось узнать своего ученика получше, впервые за 12 лет. Флитвик был сторонним наблюдателем, но иногда он все же играл роль адвоката дьявола, так как в самом желании Дамблдора узнать Гарри лучше он не видел чего-то предосудительного. После того, как преподаватели Гарри неторопливо обговорили эти моменты между собой, их отношения снова стали налаживаться. А вот профессор Снегг был оскорблен речами Гарри на рождественском ужине и немедленно обрушился на мальчика с упреками по поводу его неуважительного поведения на протяжении всего курса зельеварения. Нападки Снегга при каждой встрече становились все более ожесточенными, и от Гарри потребовалось потратить немало силы воли на то, чтобы удерживаться от ответного выпада, в то время как горгулья у него внутри рвалась и рычала, требуя вздеть голову Снегга на хвост как на пику. Рычала в буквальном смысле. Ну, Гарри бы все равно влетел от Снегга, даже не начни он тогда рычать под влиянием своей анимагической формы. И рык этот стоил Гарри 50 баллов и месяца отработок с Филчем, но самое прекрасное в том, что произошло, это то, что Снегг перестал его замечать. Насколько Гарри ненавидел профессора Снегга, настолько же, наверное, он не выносил, когда Локонс заводил свою шарманку, вещая про вред вражды со знаменитостью. Единственным преподавателем, который положительно отнесся к его вражде с директором, была профессор Синистра. Она задержала мальчика после урока астрономии и сказала, что если ему нужно выговориться, то он может прийти к ней. Но самую странную реакцию продемонстрировала профессор Стебль. По всей видимости, она чувствовала себя неуверенно рядом с Гарри и не смотрела ему в глаза. Как Гарри узнал от Невилла, она предупредила своих пуффендуйцев, что находиться рядом с Гарри наедине опасно, а это говорило о том, что Стебль немало напугана. Но еще один сюрприз исходил от МакГонагалл. Флешбэк. «Мистер Поттер, пожалуйста, сядьте», — сурово сказала МакГонагалл. Гарри кивнул и положил сумку. «В чем дело, мэм?» — спросил он. «Мистер Поттер, я убеждена, что нам необходимо, так сказать, развеять напряженную атмосферу между нами. И я думаю, очевидно, что после того, как вы начали ссориться с директором, наши отношения с вами тоже стали страдать. Позвольте узнать, что, как вы считаете, я должна сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию?» — прямо сказала МакГонагалл. «Я не знаю, мэм», — как можно вежливее сказал Гарри, стараясь сдержать рвущуюся на волю горгулью, которая требовала, чтобы МакГонагалл принесла извинения. «Хорошо, мистер Поттер, я признаю, что была несколько обескуражена и взволнована тем, каким образом вы постарались отомстить директору после того, как он смог сохранить опекунство над вами», — произнесла МакГонагалл. «Месть, вы думаете, что тот инцидент с идиотским законом насчет маглорожденных был моей местью?» — произнес Гарри покровительственным тоном. МакГонагалл посмотрела поверх своих очков на Гарри. «Вы утверждаете, что это не так. Возможность досадить директору была лишь неожиданным дополнением. Это не входило в мои планы. Я в любом случае собирался выступить против этого глупого закона еще до того, как узнал, что Дамблдор был одним из его создателей», — пренебрежительно отозвался Гарри. «Ясно. Так можете ли вы внятно объяснить, ради чего вам потребовалось срывать принятие одного из важнейших законов для продвижения маглорожденных в нашем обществе за все времена?» — практически потребовал ответ декан Гриффиндора. Гарри с трудом мог подавить рычание, рвавшееся наружу под влиянием тона МакГонагалл. «Вы имеете в виду причину помимо той, что Макмиллан старался манипулировать мной, продвигая этот проект в защиту маглорожденных?» — отрезал Гарри. МакГонагалл осуждающе выгнула бровь. «Так все-таки это была месть, но совсем не директору, Мерлин. Что же вы заладили? Месть да месть. 40 тысяч галлеонов – это не та сумма, которую можно просто так выкинуть на ветер ради такой бессмысленной цели. Я твердо убежден в каждом своем слове, что произнес на заседании Визингомата. Если Гринджер может быть лучшим студентом школы, то почему другие маглорожденные не могут входить в десятку лучших? Если у чистокровных больше преимуществ, то почему их мало в десятке? Я имею в виду Бута, он полукровка, и при этом второй на моем курсе. А вспомните, что есть чистокровные, которые просто ужасны в волшебстве. Те же самые Крэб и Гойл, да и не стоит забывать про Рона Уизли. Они все чистокровные, но совсем не оправдывают звания волшебника. Мистер Поттер, я прошу вас воздержаться от оскорбления ваших коллег», — прервала его МакГонагалл. «Очень хорошо, мэм», — нейтральным тоном проговорил Гарри. «Я всего лишь хотел сказать, что маглорожденным нужно всего лишь приложить немного усилий, и все будет в порядке. Вы действительно верите в это, мистер Поттер?» — раздраженно спросила МакГонагалл. Она готовилась к разговору с мстительным учеником, а не к идеологическому диспуту. Я думаю, что у чистокровных всего лишь больше знаний о традициях, связей в Министерстве магии, а также богатства и престижа, но это не дает тебе никакого преимущества, когда ты варишь зелье или пишешь эссе по трансфигурации, просто ответил Гарри. Макгонагалл кивнула головой в знак того, что поняла его. Мистер Поттер, я не могу сказать, что соглашаюсь с вами, но вы, кажется, твердо верите в то, что делаете. Я надеялась, что мы могли бы возобновить наши частные уроки, сказала она. Нет, пусть она сначала извинится. Горгулья внутри него практически орала и рвалась наружу, Гарри даже пришлось сжать руками свою голову. «Мистер Поттер, вы в порядке?» – обеспокоенно поинтересовалась МакГонагалл. «Вполне», – ответил Гарри, возводя мысленные барьеры в сознании, отделяющие его от горгульи. Видно, ей все же не нравилось быть пленницей на задворках сознания, и поэтому она начала нападать на выстроенные барьеры, усиливая мигрень Поттера. «Я не знаю, хочу ли возобновление этих уроков, так как я преуспевала и самостоятельно, с вами же мне придется вновь проходить уже усвоенный материал, ведь вы наверняка не поверите, как далеко я смог продвинуться в изучении данной дисциплины. Мистер Поттер, я точно знаю, что одна книга по продвинутой трансфигурации у вас имеется. Это стало ясно после вашего поединка с мистером Уизли. Именно поэтому, если вы скажете мне, что достигли определенного уровня, то я просто поверю вам, и если вы пройдете тест на пройденный материал, то мы продолжим с той темы, на которой вы закончили. Это кажется мне справедливым, профессор, но что относительно моих отношений с Дамблдором? Сказал Гарри, нехотя опуская свои барьеры, что держали его анимагическую сущность в заперти. Я не думаю, что наши отношения улучшатся в ближайшее время. МакГонагалл поджала губы и затем произнесла. Я постараюсь проигнорировать ваши разногласия с опекуном. Лишь могу просить вас впредь не выносить ссоры из избы, а постараться решить все тихо между собой. И еще, я прошу, называйте его профессор Дамблдор или хотя бы директор на публике. Я, конечно, знаю, что он ваш опекун, и вы можете называть его как угодно, когда вы наедине с ним, но извольте проявить хоть толику уважения к директору этой школы. Допустим, я согласен продолжить уроки на этих условиях, но если вдруг пойму, что вы относитесь ко мне несправедливо из-за Дамблдора, или всплывет какая-либо иная причина, то я не замедлю вновь прекратить дополнительное обучение, твердо сказал Гарри. Хорошо, мистер Поттер, теперь давайте выясним, как далеко вы продвинулись, уже перейдя на деловой тон, сказала МакГонагалл. Конец флешбэка. Потребовалось практически полных 4 часа на то, чтобы МакГонагалл убедилась. Гарри практически закончил программу 4-го курса. Конечно, она была очень удивлена его успехами. С возобновлением частных уроков с МакГонагалл и тренировок по квиддичу с Флинтом, ведь перед игрой нужно больше тренироваться, Гарри подметил, что свободного времени становится все меньше и меньше, да и Драко не мог не заметить этого. Из-за тренировок пришлось отменить их маленький дуэльный клуб. Все они постарались найти для клубных занятий другой день, но удобного времени, которое бы подошло им с учетом их расписаний, так и не нашлось. Также Гарри пришлось отказаться от некоторых направлений своего обучения. Как ему было не жаль, мальчику все же пришлось прекратить свои попытки разобраться в теории Дерроши по призыву смеркутов, как и отложить изучение и практику некоторых боевых заклинаний трансфигурации. Фактически у Гарри оставался всего лишь один свободный час перед отбоем, остальное время было занято домашними заданиями, квиддичем, обучением Невилла и практикой с Флитвиком и МакГонагалл. Даже с таким забитым графиком на этот январь Гарри смог закончить первую стадию обучения от Клюменции, возведя свою 30-ю защиту, и Салазар начал предлагать способы каталогизировать и сортировать его воспоминания. Как вскоре понял Гарри, это было проще сказать, чем сделать. Погружаясь в свое прошлое, ему приходилось вспоминать детство у Дурсли, которое было просто сущим адом, а это приводило самого Гарри и его нового друга, обитающего в нем, в неописуемую ярость. Так что его занятия к Клюменции проходили с неизменными затруднениями. Тонкс и Драко сочувствовали ему, однако, так как больше никто не знал о его прошлом, все считали, что он стал беспричинно отстранен и сердит. После того, как Гарри наложил на руки Нотта достаточно серьезное проклятие во время урока заклинаний, Флитвик постарался узнать, что же происходит со студентом. Флешбэк. Гарри сидел в кабинете своего любимого учителя, Его голова пульсировала после сортировки некоторых особо неприятных воспоминаний. Горгулья же настойчиво посылала ему образы Дурслей с отрезанными конечностями и вырванными глазами, что не слишком-то облегчало его состояние. Как будто Гарри было мало единожды перенести ужасную жизнь с Дурслями. Теперь ему вновь и вновь приходилось переживать все неприятные события. Его обзывали выродком, избивали и запирали в чулане. И его мстительная анимагическая сущность делала все эти переживания еще более болезненными для мальчика. Во время самих событий прошлого он мог действовать, хоть как-то влиять на ситуацию. Сейчас же, когда он был вынужден просматривать свои воспоминания, ему оставались лишь бессилие и ярость. Скрип открывшейся и вновь закрывшейся двери заставил его голову вновь взорваться приступом боли. «Мистер Поттер, что случилось?» «Мистер Нот всего лишь пытался вывести вас из транса Окклюмента», — обеспокоенно спросил ученика профессор. «Простите, сэр, просто Нотту немного не повезло. Он побеспокоил меня во время сортировки моих воспоминаний. Он попытался вывести меня из транса как раз тогда, когда я вспоминал не особо счастливый день», — ответил Поттер. «Я заметил, что в последнее время вы стараетесь меньше общаться со своими друзьями. И я совершенно случайно слышал от мисс Боунс, мисс Саббат, мисс Уизли и мистера Забини, что вы стали чрезвычайно раздражительным. И всегда эти жалобы возникали после ваших практик в Окклюменции. И что?» – злобно рявкнул Гарри. «Гарри, пожалуйста, попытайтесь расслабиться. Вы можете поведать мне, в чем причина вашей раздражительности? Кажется, мисс Тонкс и юному Малфою известна ваша тайна, что и заставляет их безропотно сносить все ваши поступки. И что такого я им сделал?» — требовательно спросил подросток. «Гарри, дело в том, что вы слишком враждебно настроены по отношению ко всем людям без исключения. Если так будет продолжаться и дальше, я запрещу вам практиковаться в Окклюменции на моих уроках, как общих, так и частных. Надеюсь, вы меня поняли», — спокойно сказал профессор Флитвик. «Это несправедливо», — Гарри невольно озвучил мысли Горгульи. «Вы не могли бы рассказать, в чем проблема?» — уже мягче спросил своего ученика Флитвик. «Да ничего не случилось, мне просто нужно преодолеть некоторые воспоминания», — сердито ответил Гарри. «Хорошо, Гарри, я дам вам еще неделю. Если вы за это время не сможете проработать все неприятные воспоминания и не успокоитесь, то я смогу найти другие темы для наших занятий». «Да, сэр». После этих слов Гарри выбежал из кабинета. Конец флешбэка. По завершении такого ультимативного разговора с Флитвиком Гарри направился к Тонкс и попросил ее помочь ему держать свой гнев в узде. Это было отчаянное решение. Тонкс чуть ли не умоляла его рассказать о своем прошлом нескольким людям или же попросить МакГонагалу научить его управлять эмоциями Горгульи. Гарри подумал над этим, но решительно отказался. Хватило одной мысли о том, какие кошмары может обеспечить ему пресса, если когда-нибудь выяснится, что в прошлом над мальчиком издевались и жить ему приходилось в чулане под лестницей. Кроме того, Гарри, как и всякий слизеринец, терпеть не мог выдавать свои секреты посторонним. К сожалению, побочным эффектом решения не просить помощи у МакГонагалу стало то, что он не смог продвинуться в анимаге дальше. Ему не удавалось собственно превращение в свою форму. Все, чего он смог достичь, всего лишь изменить окраску кожи, сделав ее чуть темнее, да и то изменение держалось не дольше пары минут, так как было маловероятно, что ему удастся встретить настоящую горгулью в ближайшее время. Гарри принялся читать об анатомии и физиологии этих существ каждую ночь перед сном. Чтение уступало непосредственному опыту и сведениям из первых рук, но все же было лучшим вариантом из имеющихся. Также мальчик заметил, чем больше он тренируется, тем больше его с горгульей сознания объединяются. 4 февраля, квиддичное поле, Хогвартс. Гарри, Драко и Джинни сидели рядом с когтевранцами и болели за красно-золотых, а точнее, за Тонкс, ловца Гриффиндора. Близ покинул их, чтобы поддержать вместе с пуффендуйцами Сьюзен и Ханну. Драко тоже хотел пойти с Близом, но Гарри пригрозил ему рассерженным Салазаром в его постели. Если он уйдет, то мальчик скажет своему фамильяру, будто Драко оскорбил змею. Драко побледнел от такой угрозы и, вняв голосу самосохранения, остался с когтевранцами, но все равно ворчал из-за того, что им пришлось надеть грязные цвета факультета Гриффиндор, ведь Слизерин на голову разбил когтевран в матче на прошлой неделе со счетом 340-50, а проигрыш Гриффов помог бы когтеврану вернуться в соревнование за кубок школы по квиддичу. Ли Джордан снова объявил имена игроков команд, А когда он представил Тонкс, Гарри аплодировал сильнее всех. «Поттер, захлопни свою варежку и проваливай с нашего сектора», — крикнул ему какой-то когтевранец с места в верхнем ряду. Гарри даже не заметил этого оскорбления и гневного ответа Драко, он просто наблюдал за тем, как Тонкс опустилась позади Оливера Вуда. Раздался магически усиленный свисток мадам Трюк, и команды рванулись в воздух. «Гарри, не ты ли предлагал делать заметки?» — спросил Драко, подталкивая его и выводя из оцепенения. «Что?» — переспросил удивленный Поттер. «Я говорю, не ты ли предлагал делать заметки по поводу тактики Дидгари? Мол, мы не в состоянии разбить его команду так же легко, как сокрушили Чанг», — напомнил ему Драко. Так что последние слова услышали стоящие рядом когтевранцы, что вновь омрачило их настроение. «Драко, успокойся и не доставай, пожалуйста, когтевранцев. Они не виноваты в том, что проигрывают. А о Дидгари я и так уже знаю все, что должен знать», — уверенно ответил другу Гарри. «А да, помнится, два дня назад при разборе стратегии ты никак не мог вспомнить, нравится ему делать обманные маневры или нет», — произнес Драко. «Драко, я не хвастаюсь, но именно я лучший ловец в школе, так что Дидгари ждет судьба остальных ловцов», — сказал Гарри, все же рисуясь перед окружающими, но сам продолжал смотреть на Тонкс, когда та описывала круги в поисках Снитча. «Так, посмотрим. Ты лучший ловец школы, ты точно знаешь, что сделает Дидгари, но при этом ты якобы не хвастаешься. И как только такое может быть?» — посмеиваясь, спросила Джинни.